Калейдоскоп. Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей в программе, в очередной программе «Калейдоскоп». Сегодня что будет у нас? Интересный гость. Итоги года российского кино подводим вместе с главным по важнейшему из искусств на территории края, генеральным директором Красноярского кинографа Дмитрием Кудрявцевым. Вот эта фраза, цитата из фразы знаменитой вождя мирового пролетариата, легла в наш анонс, и мне кажется, она до сих пор не утратила своей актуальности. Да, конечно, в год российского кино, тем более эта фраза звучит как никогда актуально. Ну, может быть, даже она и будто не только не утратила актуальность, я даже задумался, мне кажется, она стала еще более актуальна, что ли, как-то кино теперь вообще пропагандистский такой целый. Ну, давно кино, уже, да, кино на самом деле всегда было инструментом пропаганды, и вновь оно, к счастью, возвращается на это. Мы смотрим не только развлекательные фильмы, но появляется какая-то идеология, да, причем это с положительной, как бы в положительной коннотации такой, что идеология – это не всегда плохо, что есть фильмы, которые пропагандируют семейные ценности, дружбу, какие-то, ну, другие положительные проявления. То есть, в общем, мы за положительную идеологию. Да, конечно, конечно. Вот. Хорошо, Дмитрий, давайте маленько обозначим, ну, сейчас в общем, может быть, назовем тот спектр событий, которые прошли, и потом проанализируем их, может быть, более детально. Да, хорошо. На самом деле, этот год, ну, началось все с того, что год кино объявили, да, и Красноярский край, в общем-то, как вся Россия, включился. Из знаковых событий у нас впервые прошла Ночь российского кино 27 августа, соответственно, в День российского кино прошла Всероссийская ночь российского кино, и Красноярский край очень хорошо смотрелся на этой площадке, мы третье место заняли по массовости. Подробности попозже, да. Сейчас пока нюансы. Кроме этого, у нас был, ну, такое гиперсобытие, это приезд Александра Сергеевича Зацепина, человека-легенды, который, в общем-то, тоже два концерта всего дал в России в этом году, это в Кремлевском дворце и у нас в Красноярске. Традиционные наши мероприятия – это Ладынинский форум, фестиваль Трегубовича. Кроме этого, конечно, Фонд кино России объявил грантовую программу, и мы тоже здесь, в общем-то, отличились. У нас три заявки получили федеральное финансирование. Ну, в общем-то, работали, ну и все мероприятия, которые были, как всегда, это и на «Мире Сибири» работал этнокинозал, и на других мероприятиях. И что касается непосредственно нашей организации «Кинограф», то мы сумели в этом году открыть постоянно действующую выставку, которую мы так, может быть, пафосно назвали «Музей кино». Но это тоже, я считаю, событие этого года достаточно значимое. Да, иногда вот я вижу, наверное, вот это оборудование из вашего музея, вот оно перекочевывает и вот в то же Назарово. В фойе было, наверное, оборудование. Да, это наша выставка была, и вот на этой неделе, в воскресенье, мы делаем выставку в Институте искусств. Она целую неделю будет работать, и там, в общем-то, уже расписаны дни. Вся неделя будет очень много посетителей. Ну и у себя работаем, у нас ежедневно экскурсии приходят. Помимо этого, давай перейдем сейчас, может быть, более подробно уже остановимся на репертуарной политике, да, а потом про фестивали. Сколько вот, или насколько постоянно увеличивается число киноустановок, какой тут прогресс, чем можно, не знаю, похвастаться в итогах? На самом деле Красноярский край, он, в общем-то, географически достаточно своеобразен, ну что, он очень большой, и поэтому сложно работать, и нами такая выбрана стратегия, что мы открываем DVD-показ, приобретаем фильмы с правом общественного показа, и вот сегодня мы уже приближаемся к 200 установкам в крае, это в основном в сельских населенных пунктах, в малых городах, 196 киноустановок у нас работает. В общем-то, динамика не очень такая быстрая, но, тем не менее, за последние 5 лет нам удалось вдвое увеличить количество установок. Фильмов у нас в фонде Красноярского кинографа порядка 10 тысяч, плюс мы приобретаем, ну, российские новинки стараемся все приобретать. Из зарубежных фильмов, конечно, в первую очередь приобретаем детский репертуар и фильмы, какие-то, ну, скажем так, классика или признанные фильмы, которые как-то зарекомендовали себя, не обязательно в прокате, на фестивалях, и, в общем-то, получили какую-то положительную оценку критиков. Если взять, вот давай представим отдельно взятый ДК какой-нибудь, ну, сельский, ну, средний, там, не знаю, на, все уже бывает, есть крупные, да, тысячи две бывают жителей. Есть и 8-10 да. тысяч. Вот да. Что они реально смотрят? Ну, как репертуарный план, скажем так. На самом деле, конечно, все хотят смотреть первый экран. То, что мы видим, рекламу на телевидении. Ну, к сожалению, многие фильмы, которые зарубежные показывают, их просто не бывает в DVD с общественным прокатом. Этих фильмов просто не бывает в репертуаре. Но здесь очень много зависит от того, как работают сотрудники этого ДК. Потому что есть у нас населенные пункты, да, допустим, Каратус. Не самый богатый, наверное, наш район каратузский, но тем не менее при населении Каратуза 8 тысяч человек, у них за год 20 тысяч зрителей. Работают любым репертуаром. Просто у них сформирована культура посещения. Выходные, наверное, да? Выходные. Семьями, как да, водится. Они делают, снимают хронику свою, это хроника района, люди идут смотреть на себя в том числе. Им на самом деле, ну, нормальный обычный фильм, пожалуйста, это советское кино, это какие-то экранизации, это современное кино. Это все зависит от того, кто, в общем-то, как работают. Мы сами в кинографе открыли кинозал, у нас сейчас работает, в общем-то, не самое удачное место расположения, но, тем не менее, оказалось, что очень много гурманов, люди, которые любят смотреть кино с пленки. И приходят и смотрят старые фильмы с пленки, обсуждают, и, в общем-то, формат у нас есть такой, киногостиная, это востребовано, поэтому я считаю, что любая точка, любой ДК может работать тем репертуаром, который у нас есть. Да, хочется покупать больше фильмов, стараемся, ну, не всегда наши желания с нашими возможностями совпадают. Финансирование, конечно, все-таки на приобретение фильмов, на пополнение хочется чуть побольше иметь. Понятно. Я ведь к чему клоню, задавая этот вопрос, клоню к «Оттепели», был такой недавно сериал, а у нас есть песни из этого сериала, и то есть вот «Оттепель», вот ты чувствуешь, она реально вот в селах края наступила, потому что был некий провал в 90-е годы, по-моему, когда все позакрывалось. Да, на самом деле открывается, и я говорю, хоть не быстро, но все равно количество киноустановок увеличивается из года в год. Ах, как я была влюблена! И что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. Калейдоскоп. Только что прозвучала песня из сериала «Оттепель», и, наверное, будет неожиданно для многих, прозвучала она в исполнении красноярской артистки, солистки музыкального театра Марии Сильверстовой. Из программы там у нее есть музыка любви, где она исполняла музыку кино. А как мы поняли, по словам Дмитрия Кудрявцева, он наш гость сегодня в красноярских кинотеатрах «Оттепель» в этом деле. И мы перейдем к следующему вопросу. Для меня было потрясающее событие, когда я узнал, что к нам приезжает Александр Зацепин, да еще и с Натальей Варлей. Это практически первый раз они, можно сказать, последние, дай бог еще, да, не хочется сказать. Вообще, Александр... как это сложилось? Как удалось... Потому что он жил во Франции много лет, там чуть ли не 20 уже. Он сейчас живет во Франции. Да, как удалось заполучить? На самом деле история достаточно интересная. Началось все с Гайдая. Гайдай 60 лет назад в Красноярском крае снимал фильм «Долгий путь». У нас есть хроника этого, как Гайдай снимает фильм. И когда на Кинотавре мы обсуждали, в общем-то, возможные такие какие-то яркие события года кино в Красноярске, то возникло предложение от наших партнеров, что привезти Александра Зацепина. В общем-то, я не поверил, что это возможно. Сам не поверил. Да, потому что человеку 90 лет, мы понимаем, что где Зацепин, где Гайдай, это, в общем-то, без Зацепина не было бы фильмов Гайдая в том виде, как и они есть. Поэтому мы так поговорили, и на удивление Александр Сергеевич быстро согласился. Это... когда с ним уже разговаривали здесь, то это объяснилось достаточно просто. Он не был в Красноярске. Он говорит, я был в Иркутске, я был в Кемерово, в Новосибирске родился, объездил всю Сибирь, а Красноярск, у меня такое белое пятно. Еще на старости лет. Да, и поэтому... Закрыть этот вопрос. Потому что, понятно, что гонораром мы его удивить не могли. Наши, в общем-то, средства ограничены. Я как говорил уже, что у него всего два концерта в этом году получилось в России. Это в Кремлевском дворце и в Красноярске. Причем, наоборот, сначала в Красноярске. Да, причем в Красноярске за месяц до Кремлевского дворца. Поэтому мы, в общем-то, конечно, впереди всей России оказались. Можно сказать, это была такая для него самого некая репетиция. Причем, насколько я знаю, что в Москве он не участвовал в самой подготовке. Он сам говорил, что он просто приглашенный гость, и он сидел, и, в общем-то, все было сделано до него. Здесь он вместе с дирижером, он рассаживал оркестр, он ходил по всему залу, он слушал там музыку «Медь не слышу», там «Подзвучьте дерево», там все это. И, в общем-то, на самом деле, конечно, очень интересно было с ним общаться. И концерт, я считаю, получился замечательный. Мне тоже концерт очень понравился. И я позволю себе зачитать цитату, отзыв об этом концерте. «Сегодня произошло, на мой взгляд, одно из самых знаковых событий года российского кино в Красноярске. Во-первых, впервые приехал к нам легендарный композитор и музыкант Александр Зацепин. Во-вторых, с ним приехали его друзья Наталья Варлей и Дмитрий Харатьян. И все вместе с дирижером Львом Дунаевым, нашим симфоническим оркестром и артистами провели для красноярцев замечательный литературно-музыкальный вечер. Спасибо и низкий поклон всем». Это слова Елены Мироненко. На самом деле, я думаю, что многие, кто был, подпишутся под этими словами. И я почему зачитал, потому сказано. Что это действительно так, и она в краткой форме выразила это. Нет, я считаю, что это стало украшением, конечно, года кино, и если бы у нас хотя бы раз в год такие события происходили, то, я думаю, наша культура бы обогатилась очень сильно. Да, серьезно. А я могу сам рассказать уже, не знаю, ты был ли, я тебя не видел, была встреча с Натальей Варлей в научной библиотеке с огромным аншлагом, а говорят, что она сама попросила именно в библиотеке, хотела встретиться даже не как актриса, а как поэт. Я был в это время с Александром Зацепиным на встрече с молодыми композиторами, поэтому разорваться не получилось. Конечно, хотел быть и в библиотеке, но И тоже вышло. Встреча прошла удивительно тепло, очень-очень много народу, прямо я сам не ожидал, что вот действительно легендарные артисты, которых люди хотели увидеть и услышать. А мы сейчас услышим песенку Александра Зацепина в исполнении Натальи Варлей. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый, как медведь. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Калейдоскоп. В этом ряду, я имею в виду Наталью Варлей, только что исполнившую песню, все легендарное, да, композитор, режиссер, Зацепин, артисты, сам фильм, ну, не, вот, цитаты, фразы, там уже все-все. А у нас есть другой не менее легендарный артист, Марина Ладынина, фестиваль, который, по-моему, уже нынче был пятый, или шестой, да, это вот в том году был юбилей, правильно. Хотя каждый год езжу, вот даже со счета сбился. Как формируется, вот лично мне интересно, как формируется список приглашенных гостей, потому что каждый год они разные, и нет, несомненно, интересные, но не совсем понятно, по какому принципу. Некоторые понятно, что они как-то пересекались с Ладыниной, а некоторые совсем как бы никогда не имели никакого отношения. Вот как формируется, как этот процесс происходит и насколько он кропотлив? А на самом деле, когда форум, ну, как бы так, организовался, основным критерием было привоз тех актеров, которые работали, снимались с Мариной Алексеевной. Ну, так как, в общем-то, концепция форума не предполагает повторяться, да, гостям, то мы уже привезли около 60 человек. А, пардон, там Тимофей Федоров ну, и же, Гладков уже, Григорий, ну, Гладков второй раз, был. Да, у так нас что... так получилось. Но вообще в целом, конечно, предполагается, что люди приезжают по одному разу. И, конечно, первые разы у нас были такие актеры совсем возрастные, там Хитяева, была Кириенко, у нас был Георгий Натансон, 90 с лишним лет. Аристарх Ливанов. Да, Ливанов прошлый год, Афанасьев приезжал, аккомпаниатор Марины Алексеевны. то сейчас, в общем-то, мы стараемся просто собрать команду, которая сможет, ну, как бы так, показать разнообразие кино. Во-первых, конечно, люди старшего поколения – это звезды, да, в этом году, конечно, у нас была Лариса Лужина, звезды советского кино – это Ирина Алферова в этом году была, Юрий Чернов. Так как команда все-таки небольшая, да, мы не Амурская осень, которая привозит по 80 человек, mm-hmm. у нас там, ну, 10 человек приезжает, в этом году даже поменьше было, 7. У нас помимо творческих встреч есть еще и концертная программа, поэтому, конечно, стараемся выбрать актеров поющих, либо играющих, да, которые могут что-то показать, чтобы собрать, ну, такой гала-концерт. Всегда привозим режиссеров, да, в этом году Вера Сторожева была со своими, в общем-то, фильмами замечательными. Всегда стараемся привести актеров, те, которые находятся сейчас, это, ну, скажем так, активно снимаются. Ну, молодые. Скажем, в топе так. Где-то. Да, в топе находятся. Это у нас в этом году была Елена Захарова, в прошлом году была Катя Волкова, Риналь был Мухаметов, у нас был Илья Оболонков. В общем-то, молодежь, стараемся всегда привозить еще и молодежь. То, чтобы они как бы приобщались сами-то. Да, на самом деле, когда вот эта практика показала, когда мы привозим, допустим, кого-то из молодых артистов, то на молодого человека девушки идут, в общем-то, достаточно активно, и у нас мы привлекаем новую аудиторию. Всегда делаем детскую программу. Почему в этом году у нас еще раз Григорий Гладков появился? Он был в Назарово, но он кроме Назарова в этом году побывал и в Боготоле, и в Шарыпово, где он не был, конечно. Он очень хорошо работает с детьми, и музыкальный человек, пишет мюзиклы, и, ну, его мультфильмы тоже все знают, «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», и просто, чтобы вот детскую программу собрать. Поразил в этом году Юрий Чернов, я, конечно, с ним уже раньше встречался, человек, который, в общем-то, умеет на всех играть, на всех музыкальных инструментах, преподает. И как оказалось, еще он вышел на сцене, на концерте, да, он и на подарил сцене. Цветы, и нет, там твист станцевал. На самом деле он всегда такой, он очень ответственный, я его знаю достаточно давно, уже где-то больше 5 лет. Он, допустим, никогда не позволит себе выпить там рюмку водки там перед концертом, во время концерта. Но это, конечно, у него связано с тем, что он все-таки цирковой артист. В цирке, ну, сложно представить, что воздушный гимнаст где-то будет нетрезвый выступать. Поэтому настолько обязательный, никогда не опаздывает и всегда с такой ответственностью. И вот он даже улетел. И мне на следующий день звонит, говорит, ну как мое выступление, что говорят, понравилось ли? Конечно, стараемся привозить таких актеров, которые не просто приехали, отработали номер и уехали. Это люди, которые должны, ну, как-то с душой подойти к этому мероприятию, потому что действительно Марина Алексеевна и для края, и для Назарова тем более, она значит очень много. Да. А давай послушаем песенку, напомним нашим радиослушателям голос самой Марины Ладыниной. Ты снова повстречался, зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я только виноват, нету сил тебя забыть. Свою судьбу с твоей судьбою пускай связать я не могла. Тобою я всю войну тебя ждала, ждала. сроки, когда вернешься ты домой. И горьки мне, горьки твои упреки, любимый мой, упрямый мой. Взглянуть не догадался, умчался вдаль, казах легко. Каким ты был, таким ты остался, а ты дорог мне такой. Каким ты был, таким ты «Калейдоскоп». Дмитрий, вот говоря о форуме Ладыниной, мне кажется, он каким он был, таким он уже и не остается. Да, а смотри, он начинался в Назарово, как он практически городской, а теперь назаровцы жалуются, что у них хотят отобрать этот фестиваль, распространяя его, ну, расширяя, что ли, его границы, ореол по всему краю. Какая тут история? На самом деле, ни в коей мере не хочется обидеть назаровцев, но Марина Алексеевна, это, в общем-то, актриса такой величины, что она, ну, как минимум, всему краю принадлежит, а скорее всей стране. Mm-hmm. Поэтому, конечно, хочется, чтобы форум расширялся, чтобы тот музей, да, замечательный, который есть в Назарово, где очень много оригинальных вещей, ее платья концертные, увидели жители других городов, ну, как минимум, города Красноярска точно. В Ачинске Марина Алексеевна впервые вышла на сцену. Драмтеатр этот существует, и, в общем-то, когда вот в этом году Елена Захарова выступала на сцене этого, она говорит, я, говорит, чувствовала вот именно энергетику, что она сохранилась, да, это, что тут присутствует Марина Алексеевна. Конечно, следующий год у нас Шарыпово является культурной столицей Красноярского края. Я надеюсь, что получится сделать полноценную фестивальную площадку Шарыпово. То есть туда ожидается еще больший десант? Я думаю, и артистов в том числе. Да, я думаю, что, ну, на самом деле, наверное, когда в 100 километрах от культурной столицы края находится очень много замечательных артистов, это неправильно, чтобы они не посетили. Тем более у нас и в Шарыпово снимался фильм, да, Трегубович снимал «Вот моя деревня». Я думаю, еще про Виктора Трегубовича мы сегодня тоже успеем, наверное, поговорить. Поэтому я считаю, что Шарыпово должно стать полноценной площадкой, ну, а расширяться дальше уже, здесь уже от финансовых возможностей, конечно, наших будем смотреть. Ну, хотелось бы, чтобы это стал фестиваль уже, ну, как минимум, всероссийский. Но он, по-моему, краевой статус сейчас уже имеет. Он статус краевой имеет, да, но как-то вот все-таки хочется более современным его делать. Угу. Ну, более современный – это что, подход к нему или границы его еще расширить? На самом деле, что мне в этом году не хватило, у нас обычно кинокритики работали, была образовательная программа, все-таки форум, да, у нас это форум, он должен содержать какие-то круглые столы, какое-то обсуждение, потому что, ну, просто творческими встречами и какими-то кинопоказами. Ну, это, наверное, скорее для народа, ну, для поклонников. Да, для творческих встреч. Они, конечно, хорошо принимают их, но… Да, поэтому, конечно, хочется расширяться. Ну что же, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, а после него поговорим о еще фестивале Трегубовича. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Музыка. «Калейдоскоп». В прямом эфире на радио ВК генеральный директор... Правильно, да, генеральный директор Красноярского кинографа Дмитрий Кудрявцев. Мы говорим о фестивалях, об итогах года кино. И вот мы начали маленько, сейчас продолжим. О фестиваль Трегубовича Виктора, который тоже родом, можно сказать, сам фестиваль, да, и режиссер из Боготола. Кстати, близко у меня города, у меня вот родители оттуда, ой, точнее, бабушка с дедушкой. Поэтому я люблю этот город. И вот приятно, что там есть такой фестиваль. И вот, насколько я понимаю, за несколько лет он тоже как-то расширяется и развивается. Да, фестиваль этот проходит уже 7-й год. Он называется, сейчас получил статус краевого, краевой фестиваль экранного творчества имени Виктора Трегубовича. На самом деле Виктор Иванович, он такой занимает тоже достаточно большое место в кинокультуре Красноярского края. Потому что он был действительно подвижник своей малой родины. Все его фильмы, да, ну не все, много фильмов он снимал у себя, да, мы знаем там «Магистраль», «Трижды о любви», «Вот моя деревня», это все снималось здесь у нас. Я не знаю, каких сил ему стоило привести съемочную группу сюда. Особенно в те годы еще. Да, но каким ресурсом административным он пользовался, потому что мы знаем, да, Сибирь сейчас в основном в Карелии снимают, где-то там... Да, в среднем, Подмосковье той же. Подмосковье, ну просто, конечно, ехать за 300 километров, это не за 4000 километров. И поэтому, конечно, Виктор Иванович, он, я как сказал, уже особое место занимает. В Боготоле ДК носит имя Трегубовича. И вот фестиваль, он по формату отличается, конечно, от Ладынинского. Если Ладынина – это в основном гости, творческие встречи, кинопоказы, то здесь именно фестиваль, он и называется экранного творчества. Это молодежь, подростки, ну, в общем-то, студенты, они делают свои первые шаги в кино. Кто-то занимается анимацией, кто-то игровым кино, кто-то документальным. И помимо этого проходит еще замечательная лаборатория в рамках этого фестиваля, когда приезжает порядка 60, ну так назовем, студентов, да, и они с преподавателями в течение нескольких дней создают учебные работы. Ну и кроме этого есть конкурсная программа, и у нас уже поданные заявки были из Москвы, из Иркутска, из Новосибирска, из Кемерово. Из Кемерово вообще очень много людей приезжает, под делегацией до 20 человек на этот фестиваль. Практически 20 районов края своих направляет своих участников на этот фестиваль. И потенциал очень хороший этого фестиваля. На самом деле он сейчас уже готовый всероссийский фестиваль. Mm-hmm. Есть над чем поработать. Это, конечно, там, допустим, по составу жюри, по составу преподавателей. Не то, что преподаватели или жюри непрофессиональное, плохое. Просто всероссийский фестиваль, он требует, как бы, скажем так, другого статуса, другого уровня. Ну и вот лично мне, допустим, не очень нравятся даты проведения. Мы понимаем, конечно, осенние каникулы – это здорово, но у нас есть такое глобальное событие замечательное – ярмарка книжной культуры, которая тоже в этом году в кино, да, у нас приезжал Андрей Смирнов. То есть они совпадают? Да, они совпадают по датам, и в любом случае, конечно, очень сложно привлечь внимание как средств массовой информации, так и потенциальных туристов, потенциальных посетителей этого фестиваля в Боготол. Ну, на самом деле, неправильно два таких больших события проводить в одни сроки. Я думаю, это все-таки в наших силах. Да, на самом деле, сдвинуть, и да, сейчас да, уже да, ты... буквально там на 10 дней туда, в одну или в другую сторону, и этот фестиваль может греметь, не, по крайней мере, не хуже, чем Ладынинский. Потому что все знают о фестивале Марины Ладыниной, и очень мало кто знает о фестивале Трегубовича. А вот, позвольте спрошу, еще больше многие знают о Каннском фестивале, который нынче почему-то не прогремел в Красноярском крае. На самом деле, Каннский фестиваль – это очень-то, ну, скажем так, хорошее событие, да, и... профессионально, и он известен, в общем-то, в среде такого... Видеофильма, что ли? Да, видео творчество артхаусного кино, авторского кино. Ну, там немного другая история. Там все-таки не Красноярский край является организатором, его проводит студия «Видеодом», скажем так, наши партнеры, но мы, в общем-то, просто помогаем проводить фестиваль. И... как-то влиять на программу, на то, что там происходит, сложно. Но здесь тоже я считаю, что можно работать, найти общий язык, и фестиваль, конечно, этот должен продолжаться и, ну, наверное, расширяться. Потому что... вот все-таки с Каннском, насколько я понял, вот нас нынче не собирали, прессу не возили туда, и он переехал как-то или частично в Москву, там что-то происходило. Что все-таки будет? Нет, смотрите, в Москве были кинопоказы, да, но я, к сожалению, тоже не побывал на этих показах. Там что-то демонстрировалось, но в любом случае в Москве это не так интересно. Там проходит столько всего, столько мероприятий, что очень сложно закрепиться Каннскому фестивалю. А основное, конечно, у нас получается, что это название, да, это Канн и Каннск, и, конечно, ему место только в Каннске, и мы, в общем-то, я думаю, будем продолжать эту сотрудничать, в этой теме сотрудничать, тем более, что организаторы, ну, готовы как-то менять концепцию. Ну что ж, будем надеяться, что тучи над Каннским фестивалем минуют, а мы пока послушаем песенку. С тобой я в родной стороне, только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс миноре. Калейдоскоп. Ну что ж, не будем говорить в миноре о Каннском видеофестивале, потому что вот я узнаю лет 10, по-моему, да, сколько, если он даже больше, наверное, уже идет. Он уже 16-й был. То есть интересно, там появляются арт-объекты тоже, такие инсталляции какие-то. В общем, достаточно много интересных моментов, и красноярский отряд пресса всегда с удовольствием туда выезжал. Ну вот это все, да, местное. А скажи, простираются ли как-то интересы, ну вот, твои профессиональные, как директора, кинографа вообще, на зарубежные кинофестивали, где удается побывать, или только в России, или выезжать еще куда-то, вот, и отсматривать прям самые-самые новинки. Ну, на самом деле, на фестивали выезжать практически не получается, вот уже 3 года езжу на Кинотавр, и то только потому, что он совмещен с таким мероприятием, как Российский международный кинорынок. На кинорынок выезжаю регулярно, там это мероприятие для кинопрокатчиков, и вот сейчас в декабре будет вновь в Москве проводиться, в общем-то, это идет презентация всех проектов, которые выйдут в прокат в России, ну, так скажем, в ближайшие полгода, как зарубежное, так и отечественное кино, все ведущие студии представляют, ну, а на зарубежные фестивали ни разу не ездил, конечно, с удовольствием бы съездил, но вот пока не получается. Нет, ну, надо как-то ставить вопрос перед министерством, прямо нам, раз у нас планов громадью. На самом деле есть поучиться и близлежащих территорий. Нет, мы проводим Каннский фестиваль, надо все-таки командировать человека и в Канны. В Канны, да. В Канны реальные. Ну, хотя бы в Ханты-Мансийск, у них «Танец огня», фестиваль очень хороший проходит. Очень хороший проходит фестиваль в Белоруссии «Листопад». А те же «Амурские волны»? «Амурские волны»? Это что? Ну, там тоже у него, он специфический, они еще проводят параллельно фестиваль «Антреприз», поэтому у них такое количество и участников, что у них коммерческая составляющая очень большая фестиваля. Mm-hmm. Может быть, стоит и нам позаимствовать это. Но в любом случае, конечно, бюджеты у этих фестивалей, ну, совсем другие. А пропорции, если говорить, они вот какие есть, и вообще влияет ли кинограф на коммерческое кино, вот на те кинотеатры, ну, они у нас частные, да, практически все в городе, и то, что они показывают? как-то они с вами, ну, не знаю, там, советуются? Или... Нет, на самом деле, конечно, с коммерческими кинотеатрами у нас, допустим, где красноярские наши кинотеатры, у нас же есть сетевые, да, которые по всей стране, есть красноярские. С красноярскими кинотеатрами мы сотрудничаем, где-то предоставляем какие-то хроникальные материалы, где-то проводим совместные мероприятия. Но кинопоказ, в общем-то, такая вещь, что когда работаешь с дистрибьюторами московскими, то они, в общем-то, навязывают репертуарную политику. Ну а сетевые кинотеатры наши в Красноярске, которые в сети представлены, здесь общероссийская политика, и, в общем-то, они не, особо ничего не могут сделать. У нас есть в крае, скажем так, 5 точек показа, оборудованных современной аппаратурой. Это 3 кинотеатра, это «Родина» в Норильске, в Красноярске «Дом кино» и «Мечта». Ну, «Дом кино» по оборудованию, конечно, хотелось бы, чтобы... Да, там есть что улучшить. Да, есть что улучшить. И 2 культурно-досуговых центра. Это «Арктика» в Дудинке и «Юбилейный» Назарова. А в этом году, да, фонд кино проводил конкурс на выделение субсидий для малых городов с населением менее 100 тысяч человек. И как выяснилось, у нас, в общем-то, не так много городов, где можно поставить, и даже не столько городов, у нас нет кинотеатров просто. Предполагалось на переоборудование кинотеатров, а если нет кинотеатра, то как его переоборудовать? Но, тем не менее, мы, в общем-то, смогли мобилизоваться, и у нас 3 Дворца культуры получили федеральные деньги по 5 миллионов рублей. Это Шарыпово, Центр культуры и кино, Бородино, ДК «Угольщик» и «Энергетик», это в городе Дивногорске. Вот Шарыпово уже отыграл аукцион, заканчивается монтаж оборудования, в декабре точно откроется. Скорее всего, успеет открыться этим годом еще и Бородино, современный кинотеатр. Ну и Дивногорск в первом полугодии 2017 года тоже откроется. У нас появится еще 3 муниципальных современных кинотеатра. Отлично. Я еще вот только хотел уточнить, нет ли такой, ну, не превалирует ли, господи, правильно ли я сказал, американское кино, ну, вообще западное кино над нашим, над русскими фильмами? Ну, вообще, конечно, зарубежного кино больше. В первую очередь, американское, это Голливуд, да, это связано с тем, что наше кино все-таки снимается для России, а они снимают кино для всего мира. Поэтому для нас, допустим, да, «Матильда» 500 миллионов рублей – это какой-то вообще... Что-то нереальное. Да, какой-то нереальный бюджет. А тем не менее, ну, обычный американский блокбастер 100 миллионов долларов. Ну, абсолютно разные цифры по порядку. Прокатная история такая, что чтобы фильм вышел в ноль, бюджет фильма должен составлять 42% от валового сбора. Соответственно, если бюджет 500 миллионов у «Матильды», то она должна наработать в кинотеатрах хотя бы 1,2 миллиарда. Тогда это все окупится, потому что 50% дистрибьюторы заберут, 50% кинотеатры, плюс рекламные вещи. Поэтому, конечно, очень тяжело с зарубежным кино как-то соперничать. Соревноваться, да. Да. Но, тем не менее, у нас в этом году много проектов интересных получилось. И, ну, пусть они в минус отработали, но, тем не менее, они такие, как локомотивы, герои, да, как декабристы, они пробивают дорогу, сами погибают, продюсеры, ну, погибают в каком смысле, что продюсеры теряют деньги, какие-то государственные деньги не возвращаются. Но, тем не менее, у нас был фильм «Дуэлянт», у нас был фильм «Ледокол», масштабные проекты. Может быть, а вот «Наплата» Путорана снят фильм «Территория». «Территория» это он 2014 год снимался. Он тоже, конечно, очень масштабно был снят, очень финансово затратно, и, конечно, он не смог отработать в прокате. Но мы должны понимать, если мы хотим развивать кино в стране, то мы должны идти на эти траты, да, и приучать зрителя к своему масштабному кино. Я вот, допустим, с удовольствием посмотрел «Дуэлянт», хотя многие его ругают, этот фильм, да, там исторически не так снято, в общем-то, это Петербург не соответствует. Но если вы хотите, чтобы все соответствовало, можно смотреть документальное кино. С документальным кино тоже есть очень интересные работы. У нас, допустим, Сергей Мирошниченко, да, снял «Крылья мира», про это официальный фильм Олимпиады в Сочи. Просто шикарный фильм, но тем не менее, когда в зал приходишь смотреть, и вот мы пришли пятером, сотрудники кинографа, вот мы и были пятером в этом зале. Я говорю, мы выкупили зал, ребята. А я предлагаю отдать дань американскому кино, ну, в данном случае, в нашем случае музыки, и послушать замечательную песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». И добрых слёв я не слыхал, когда ласкали вы детей своих. Я есть просил, я замерзал, вы, увидав меня, не прячьте взгляд, ведь я ни в чём не виноват. За что отбросили меня, за что? Где мой очаг, где мой ночлег? Не признаете вы мое родство, а я ваш брат, я человек. Вы вечно молитесь моим богам, и ваши боги все прощают. Небоскребов и роскошных лин, из окон бьет слепящий свет. О, если б мне хоть раз набраться сил, вы дали мне за все ответ. Откройте двери, люди, я ваш брат, и я ни в чем не виноват. Калейдоскоп. Геннадий, спасибо, что напомнил этот фильм, эту песню. У нас на пленке есть этот фильм, и я думаю, что в формате киногостиной, наверное, стоит предложить ребятам посмотреть. Просто и фильм замечательный, и музыка, да, конечно. Там песен столько потрясающих. Я вот слушал вот ее в юности, в отрочестве, не знаю, рыдал. Буквально там, ну, есть такие трагические сцены, и я их помню, вот. Не знаю, уже лет 30 этого фильма не видел, но вот приходи к нам на киногостиную, да, и посмотри, да, с пленки. Хорошо. А, кстати, еще где, вот ты там упомянул немножко в начале, что и на «Мире Сибири» есть ваши показы, и я знаю, у Кица вы там устанавливали тоже такие натяжные. На самом деле у нас есть надувной экран, и, в общем-то, сейчас очень много мероприятий, где мы работаем кинопоказом. Просто даже это не киномероприятие, да, «Мир Сибири» у нас этнокинотеатр. Есть такая площадка, подбирается этническая музыка. Плюс к этому у нас всегда выбирается какой-то не мой фильм, это даже бывает и документальные фильмы, или еще какие-то такие, ну, совсем старые фильмы, и под живое сопровождение исполняется. У нас очень много наработок в этом направлении было сделано, и поэтому мы работали и на «Мире Сибири», и еще в других местах. А вот ты рассказывал о киногостиной, назови адрес, куда это можно прийти, и вот про музей немножечко хотелось бы узнать. Ну, на самом деле... Красноярский кинограф «Пролетарская 153». Это не так далеко от краевого телевидения находимся. Особенно мы. Для тех, кто живет в Николаевке. А на самом деле мы, когда открылись, думали, что ну как-то народ не будет приезжать. Но едут со всего, из правого берега едут люди. И, в общем-то, в зрителях нет недостатка. А по нашему музею, я считаю, что, в общем-то, это наша... Собирали с миру по нитке? Вот да, так, мы что... собирали и собираем, и будем собирать еще, да. И у нас около 100 проекторов уже есть, люди дарят что-то, собираем с учреждений культуры, прямо из металлолома, из железа собираем различные проекторы. У нас самый старый 1918 года, новые, вот уже 2010-х годов, огромные проекторы современных кинотеатров пленочные. Скажем так, последние пленочные кинотеатры. Ну, пленка, она никуда не уйдет. У нас же вот известно, что Квентин Тарантино в этом году «Омерзительную восьмерку», часть фильма была выпущена на 70-миллиметровой пленке. А просто пленка – это, скажем так, вечный источник хранения. У нас Государственный архив кинофотодокументов Российской Федерации в Красногорске все материалы хранит на пленке. В общем-то, поэтому хотите прикоснуться к вечному, приходите в кино. Это можно сравнить, как, наверное, вот в музыке, то с теми же грампластинками, которые как бы вот лежат, я давеча тут свой архив добрался, почистил, сейчас с удовольствием слушаю. Вот они пролежали у меня 30 лет, им ничего не сделалось, они прекрасно в состоянии, слушаются и с удовольствием. Чистенько и хорошо. То есть это такая кино и музыка, это, можно сказать, вечная любовь, вечная тема, которая не потеряет своего интереса и не потеряет свое звучание. Ну, пожелание твое? Ну, я хочу пожелать любите кино, ходите в кино, и в преддверии Красноярского года кино, в следующем году 120 лет к первому кинопоказу в городе Красноярске. Смотрите отечественное кино в наших кинотеатрах. Спасибо, Дмитрий. Калейдоскоп.